Глава 26. Августа поняла, что Ивар дома до того, как отворилась дверь гостиной. Погода резко переменилась. Небо заволокли плотные сизые тучи. Поднялся ветер. С каждой минутой он становился все сильнее. Пришлось встать и скорее закрыть оконную створку, пока очередной порыв не разметал по комнате нитки. Она 100 лет не вышивала. Не до того, а тут вдруг наткнулась на корзину для рукоделия. Там, среди лент, бусин и мотков пряжи, отыскался незаконченный портрет Ивара. Умелая рука пером нанесла на ткань будущий рисунок, оставалось только доделать. Не так много. Нос, подбородок, губы. Августа старалась не думать о том, кому прежде принадлежала корзинка. Как и о том, почему она взяла ее, не поставила на место. Наверное, дело в глазах. Кто бы ни начал вышивку, он вложил в нее частицу магии. Глаза казались живыми. Для них мастерица подобрала драгоценные камни, отчего матовый агатовый зрачок затягивал в неведомые глубины тьмы, а сапфирная радужка переливалась в лучах солнца. Августа любовалась ими и вспоминала образ живого Ивара. Странное, прежде неведомое чувство. Ей нравилась забота, что кто-то тревожился о ней, пусть в малом, ничего не объясняя. Стоило бы обложиться образцами лент, послать за местными флористами. Что те предложат, а Августа вышивала. «У вас всегда так?» Не оборачиваясь, спросила она, заслышав стук двери за спиной. Рука с иголкой замерла у верхней галочки будущих губ. Августе вдруг стало стыдно. Если он подойдет, увидит. Она потянулась к зажиму пялец, чтобы скорее снять, спрятать компрометирующую вышивку, но не успела. Ладонь Ивара легла поверх ее руки, останавливая. Он со смесью недоумения и задумчивости разглядывал свой портрет. Лицо его на миг потемнело, но вскоре обрело прежнее отстраненное, бесстрастное выражение. «Его жена!» — яркой вспышкой пронеслось в голове Августы. Стыд лишь усилился. Она знала, но зачем-то вздумала соревноваться с мертвой, вскрыла гнойную рану. «Не знал, что вы любите рукодельничать!» Ивар опустился на двухместный диванчик и закинул ногу на ногу. Ветер за окном чуть стих, но тучи никуда не делись. «Не люблю», — призналась Августа и воткнула иголку в подушечку. «Глупое сиюминутное желание». Повернувшись спиной к пяльцам на треножнике, она пристально вгляделась в лицо Ивара. Все в нем выдавало едва сдерживаемый гнев, но теперь Августа научилась различать, сердился он вовсе не на нее. «Вы не ответили на мой вопрос, сир. Даже на два, учитывая наш поспешный отъезд». Ивар промолчал. Он тоже смотрел на нее. «Тяжело что-то скрывать, когда погода отражает ваши мысли». Слабо улыбнулась Августа и отважилась приблизиться, остановилась подле жениха. «Поделитесь со мной, вам станет легче». И вновь никакого ответа. Августа укоризненно покачала головой и опустилась на диван. Их тела практически соприкасались. «Вы так настойчивы!» — укоризненно усмехнулся Ивар и на мгновение, сменив позу, коснулся ее руки. «Не желаете оставаться только красивой куклой?» «Не желаю!» — согласно кивнула Августа. Щекам вдруг стало жарко. «Надо же!» «Я еще умею смущаться», — отстраненно, словно о третьем лице, подумала она. «Да», — продолжая пристально наблюдать за ней и одновременно поглаживать пальчики, — подтвердил Ивар. «В здешних краях все подчинено моей магии». «Так разгоните тучи и верните солнце!» Августа порывисто поднялась и отошла к окну, уперлась ладонями в каменный подоконник. «Или вам по душе затянувшееся ненастье? Природа мудра!» Голос ее крепчал, обретал легкие гневные нотки. «После зимы неизменно следует весна, а вы отчаянно не желаете ее впустить!» «Как и вы, госпожа!» — послышалось за ее спиной. Августа вздрогнула. Она не ожидала, что он так быстро и бесшумно подойдет. По шее пробежали мурашки. Ивар смотрел на мочку ее уха. Августа сделала тихий глубокий вздох и обернулась, чтобы встретиться с магнетическими глазами жениха. Понять бы еще, что они скрывали. «Вы не правы, сир!» — покачала головой она и коснулась-таки уха, заправила за него прядь волос. «Моя зима миновала! Я готова встретить солнце, только его время еще не пришло!» «Вы знаете, с кем помолвлены, и надеетесь?» — искренне удивился Ивар. «Люди глупы и всегда верят в лучшее!» Тепло улыбнулась Августа и, чуть помедлив, спросила. «Не составите мне компанию? Мне хотелось бы прогуляться по окрестностям». Сначала Ивар собирался отказаться. Что за блажь? Пусть возьмет слугу и катается хоть до посинения. А потом он раздумал. Ивару хотелось передышки, хотя бы на час забыть о безликом ордене, если такое вообще возможно. «Вам угрожает опасность». Он не собирался говорить ей. Да что там, Ивар думал только взглянуть на Августу, убедиться, что она цела, дать распоряжение дворецкому и вернуться в университет. Вместо этого он зачем-то крепко сжал ее руку. Глупо. Как и то, что ему хотелось пальцем разгладить ее нахмурившиеся брови, убрать крохотную морщинку на лбу. Ивар разжал пальцы и отступил на шаг. Так лучше. Теперь они не походили на влюбленных. Сравнение вызвало приступ молчаливого хохота. Ивар беспокоился о своей собственности, и только, ведь он купил Августу. Через пару месяцев она умрет. Не стоит привязываться. К тому времени Ивар получит заветный портфель министра и отбудет в далекую страну защищать интересы Далжера. Там никто не станет пугать его именем дочерей. Он быстро утешится в объятиях хорошенькой любовницы, даже не вспомнит имен былых жен и невест. «Я и так это знаю!» Августа рассеянно коснулась медного шпингалета, поправила задвижку. «После проклятия сложно не понять, что тебе желают смерти!» Сердце на мгновение болезненно сжалось, замерло. Августа овладел прежний липкий страх, каплей пота проступил на затылке. Невысказанный вопрос повис в воздухе, запечатлелся в глазах. «Нет», — заскрежетав зубами, покачал головой Ивар. Он без труда понял, что хотела услышать невеста. «Но я его найду, клянусь!» Зашелестели юбки. Августа обошла Ивара, склонилась над корзиной для рукоделия. Снова ощутив на себе взгляд жениха, Августа торопливо пообещала. «Я уберу!» И больше никогда не прикоснется к вышивке. Ивар прав, она чужая. Смешно вообразила себя графиней. Она в гостях и не должна этого забывать. «У меня есть все основания полагать, что наш общий враг, мой и королевство, желает вам смерти!» Августа замерла, от неожиданности выронила нитки. Они разноцветным ворохом рассыпались по полу, один моток приземлился на носок туфельки. «Какая же я неуклюжая!» — всплеснула руками Августа и опустилась на корточки. Она притворилась, будто не расслышала. Ивар наверняка уже пожалел о своей откровенности. Нужно его успокоить, заверить, что опасаться нечего. «Вас хочет убить безликий, а вас волнуют нитки!» Порыв ветра едва не выбил стекло. Тьма языками пламени взметнулась к лицу, поглотив голубизну радужки. Ивар негодовал. Глупая девчонка наиграла в невесту, в образцовую девицу на выданье, вместо того, чтобы думать и слушать. А ведь Августа казалась другой. Неужели он ошибся? Или деньги развращали женщин? До того, как получить желаемое, они мастерски притворялись, становились такими, какими Ивар хотел их видеть. А потом... Правда, те другие были его любовницами, частенько дамами полусвета, но, если на то пошло, по положению и воспитанию Августа ближе к ним, чем к чопорным леди. Выпустив на волю эмоции, копившиеся в нем в течение всего дня, Ивар обрушил гнев на первое, что попалось под руку — круглый кофейный столик. Раритетный, в свое время обошедшийся матери в круглую сумму, он разлетелся в щепки, сметенной мощью тьмы. Августа испуганно замерла, прижав к груди злосчастные мотки. Сердце стучало в ушах, но разве это важно? Она боялась пошевелиться, привлечь внимание Ивара. Если он так обошелся со столиком, что останется от Августы? Можно выстроить защитный контур, хотя бы что-то, а не стоять столбом. Она не заметила, как прокусила щеку. Рот заполнился кислым металлическим привкусом. «Госпожа!» Августа ничего не понимала. Почему он так изумленно на нее смотрит? Она по-прежнему не шевелилась, даже дышала реже. «Вы решили?» Ивар, наконец, догадался и разразился истеричным смехом. Со стороны он напоминал сумасшедшего, и Августа бы рискнула, сбежала, если бы краем глаза не заметила прояснения за окном. Ветер стих. Сквозь плотную вату облаков робко проглядывало солнце. Выходит, Ивар больше не сердился. Но чем вызван тут приступ, не повторится ли он вновь? Августа слишком мало знала об истинных темных. Вдруг на них временами находит помутнение. «Я не причиню вам зла!» Отсмеявшись, заверил Вар и потянулся за платком. Он не рассчитал силы и поранил руку. «Можно?» Указав глазами на рану, робко спросила Августа. Ивар взглядом дал согласие, и она медленно, словно он был диким зверем, выпрямилась, на ощупь, не глядя, убрала нитки в корзину и шагнула к нему. Морок гнева постепенно рассеивался. Разум обретал ясность. Выпустив накопившуюся злость, все же стоило устроить Матиасу взбучку. Ивар сообразил, что наговорил лишнего. Прежде о безликом знали трое, теперь еще Августа. С другой стороны, она почти своя, не болтлива. «Надеюсь, вы понимаете», — строго заметил Ивар, нацепив на лицо маску сурового сановника, которую носил в первые дни знакомства с невестой. «То, что я по неосторожности сказал вам, должно остаться между нами». Августа укоризненно глянула на него. «Не нужно объяснять, сир, я уже забыла». Она бережно прикоснулась к его ладони и осмотрела ранку. «Будет чуточку больно», — предупредила Августа и вытащила застрявшую под кожей занозу. Лицо Ивара не дрогнуло, он словно ничего не почувствовал. «Забывать не надо, наоборот». «Я хочу, чтобы вы проявили максимальную осторожность, поэтому...» Ивар покосился на дверь, прислушиваясь, стараясь уловить чужое присутствие. «Мне придется вам многое рассказать. Прогулка идеально подойдет». «Вы не доверяете собственным слугам?» — удивилась Августа. Она быстро управилась повязкой и, стянув края платка узлом, отпустила руку жениха. Но не отошла, осталась рядом. «Лишняя предосторожность никому не вредит», — философски заметил Ивар. Ранка соднила. Справедливый укор, напоминание, что чувства нужно держать в узде. Но те, что Ивар испытывал к Августе, не поддавались контролю. Они напоминали яркую вспышку, внезапно появлялись и столь же стремительно исчезали. Никакого покоя. Прямой линии с Августой Дзирт, возможно, только кривая. То она ему безразлична, то он готов вызвать из-за нее на дуэль лучшего друга. Августа, понимающе кивнула и лукаво, будто ничего не случилось, попросила. «Только не гневайтесь больше, а то я вымокну до нитки!» Придерживая на голове шляпку, Надо же, у нее есть шляпка. Августа вслед за Иваром спускалась по Косогору. Она настояла на пешей прогулке, смущенно признавшись, что не умеет ездить верхом. Ивар пообещал исправить эту оплошность, нанять ей учителя. «Боюсь, вы разоритесь, сир», — звонко рассмеялась Августа. «Во мне столько недостатков!» «Не преувеличивайте свою уникальность. В вас их не больше, чем в других». Ивар уверенно шагал по едва заметной тропинке, отводя от лица невесты ветви кустарника, предупреждал о валунах, коварно притаившихся под мхом. Он мог чинно под руку прогуляться с Августой по садовым дорожкам, но вышла бы одна фальшь. Его невеста не из тех, кто станет восторгаться розами, а он — расточать комплименты. Им обоим требовалось нечто дикое, нетронутое цивилизацией, например, этот овраг. Ивар любил приходить сюда, прятаться от громады замка за зеленью ракитника. Сколько планов, сколько мечтаний родилось на валунах возле родника. Ивар надеялся, Августе они понравятся, равно как небольшой водопад. Чистая, искрящаяся прохладная вода срывалась с высоты около 2 метров и стекала между осколков скальных пород к реке. Ивар галантно подал руку, помог невесте обойти крупный валун. Деревья и кустарники будто расступились, раздвинули занавес. Августа замерла, восхищенная красотой этого места. Оно стоило сотни оранжерей. «Вам нравится?» Ивар уже прочитал ответ в ее горящих глазах, но все равно спросил. «Очень!» — выпалила Августа, позабыв добавить чинное «сир». Подобрав юбки, она отправилась исследовать дно оврага. Первым делом, конечно, поспешила к водопаду, ловко, совсем не как леди, перепрыгнув ручей. Ивар наблюдал за ней со сдержанной улыбкой. Августа Дзир наверняка бы возгордилась, услышав, что в последний раз он улыбался. «Темные боги знают, когда». Ивару казалось, он давно похоронил радость, забыл ее вкус. И тут вдруг безродная нищая девчонка всколыхнула нечто в его душе. «Стоп! Безродная ли?» Улыбка сползла с лица Ивара. Вспомнился разговор с Матиасом. Тот не любил Августу, но не стал бы клеветать, очернять ее. Да и сам Ивар, мельком познакомившись с семьей невесты, убедился. Общего у нее с родными мало. Привязанность, да, крепкая, отношения сердечные, но дара ни у кого из дзиртов не было. Не рождаются маги в обычных семьях, ретаны тем более. «Осторожно, не поскользнитесь!» Августа живо обернулась. Серые глаза сияли, превратив ее из мышки в королеву. Волосы расчертили блики от пробившегося сверху сквозь листву солнца. Темное и светлое, как в жизни. В каждом человеке живут оба цвета. Ивар ровно минуту полюбовался помолодевшей, скинувшей бремя забот невестой, и приступил к допросу. Им двигало не пустое любопытство. Прошлое Августы могло вывести его на Безликого. Недаром же он объявил на нее охоту. Может, проклятие тоже его рук дело. Историю матримониальных неудач Ивара знали все. Несложно замаскировать убийство под злой рок. «Самые первые детские воспоминания?» Августа задумчиво наморщила переносицу. «Зачем вам, сир?» Он мог бы соврать, но сказал правду. «У меня есть основания полагать, что вы приемный ребенок». Глаза Августы сузились, затянутые в перчатки руки сжались в кулаки. Она хотела разразиться возмущенной тирадой, но раздумала. Мышцы расслабились, пальцы выпрямились. Признаться, в свое время Августу саму посещали подобные мысли. Отчего-то родственники отца сокрушенно качали головой при упоминании ее дара. Не ретаны, другого, обычного. Бабка и вовсе общалась с ней холодно, словно с чужим ребенком. Родители? Никогда. Они искренне любили ее, баловали и странное поведение бабки постепенно стерлось из памяти. Когда Августе исполнилось 12, та и вовсе умерла. «Боюсь, ничего такого», — она сокрушенно развела руками. «Сколько себя помню, всегда рядом были отец и мать. Только бабушка меня не любила, никогда не дарила подарков. Мать отца», — уточнила Августа. Мелкая деталь, но вдруг это важно. Ивар действительно уцепился за ее слова. «А бабушка по материнской линии, она тоже вас не жаловала?» «Она жила далеко, но всегда присылала открытку к праздникам и монетку на день рождения». «К вашей сестре мать отца относилась так же?» — не унимался Ивар. Позабыв о красотах природы, желание отдохнуть, он превратился в охотничьего пса, почуявшего добычу. «О, нет!» — рассмеялась Августа. «Джулию она любила, так радовалась ее появлению. Говорила, настоящая дзирт растет. Мол, теперь и умереть спокойно можно, не прервется род». Тьма в крови обычно сочеталась с развитой интуицией, и она нашептала Ивару объяснение столь странного поведения покойницы. «Боюсь вас расстроить, но Натан Дзирт не ваш отец. Кто настоящий, понятия не имею, но точно маг и при деньгах. Не смотрите на меня так», — сокрушенно развел руками Ивар в ответ на гневные искорки в глазах невесты. «Школа — дорогое удовольствие, университет тем более. Вашему отцу заплатили за молчание. Деньги пошли на ваше образование, торговое дело. Поговорите с матерью. Уверен, она во всем признается».